«А что вы ему сообщили?» — спросил мистер Ридер. Она ответила не сразу, и он повторил свой вопрос. «Что мой отец решил его убить?» Ридер с печальным видом полузакрыл глаза. «Это правда, Ольга?» — тихо спросил он. Она то бледнела, то краснела. «Я не мастерица лгать, не так ли?» Ее тон был почти вызывающим. «Я вам расскажу все. Познакомилась я с Равини, еще едва выйдя из детского возраста. Он был мне очень, очень дорог. А я для него была лишь одной из многих. Он часто навещал нас, когда я посещала школу. Его уже нет в живых». Она с трудом кивнула головой, губы ее дрожали. «В этом нет никаких сомнений», — сказала она наконец. «Самое ужасное то, что он меня не узнал, когда приехал в Армскип. Я совсем исчезла из его памяти, пока не напомнила ему о прошлом в ту ночь в саду». «Итак, его уже нет?» — спросил мистер Ридер вторично. «Да», — ответила она. «Они убили его перед моей дверью. Что они сделали с трупом, я не знаю. Думаю, они вынесли его через денежный шкаф и...» Она вздрогнула. Мистер Ридер с нежностью погладил ее по руке. «У вас остаются воспоминания и письма, мое дитя». Ольга уже вышла, а он все еще думал о ее трагедии. Глава 21. Маргарита решила посвятить 2 дня отдыху и необходимому развлечению. Наметила план. «Существует лишь 2 места в мире, где я могу чувствовать себя счастливой и в безопасности», — писала она. «Одно — Лондон, другое — Нью-Йорк, где на каждом перекрестке стоит полицейский и где можно отдохнуть и душой, и телом. Итак, можете ли вы посвятить мне некоторое время и сопровождать меня в те театры, список которых вы прочтете на другой стороне этой страницы? Можете ли вы пойти со мной в Национальную галерею, Британский музей, Тауэр? Нет, после некоторого размышления я решила не включать Тауэр в мою увеселительную программу. Он напоминает о Средневековье и полон признаков старины. Можете ли вы посетить со мной Кенсингтонские сады и тому подобные места, где царствует брыжущее здоровьем веселье? Строго говоря, дорогой Джон Грей, эта фамильярность, быть может, будет вам неприятна, но я отбросила всякий стыд. Я хочу снова слиться с огромной человеческой массой. Я устала быть слабым, нервным существом». В том же духе было и остальное содержание большого письма. Мистер Ридер вынул свою записную книжку, где было до минуты расписано его время, и перечеркнул лист синим карандашом. Потом взял лист почтовой бумаги и стал с торжественной серьезностью составлять письмо, которое своими осторожными и высокопарными предложениями заставило мисс Бельман от души рассмеяться. Ричмонд-парк она не упомянула, и не без оснований. Поздней осенью, когда пронизывающий ветер срывает остатки багряной листвы с деревьев, он, конечно, очень живописен, но прогулка по нему вряд ли может доставить особое успокоение. Но, несмотря на это, в один далеко не прекрасный день мистер Ридер нанял такси и опустился на кожаное сиденье рядом с Маргаритой Бельман. Автомобиль помчал их по Кларенс-Лэн, самой плохой улице во всей Англии, и вкатился в ворота Ричмонд-парка. Они подъехали к большой, обсаженной кустами лужайке, которая летом чарует взоры посетителей цветущими рододендронами, и мистер Ридер велел остановиться. Они сошли на землю и стали прогуливаться среди кустарника. Когда они дошли до небольшой, поросшей изумрудным мхом прогалины, мистер Ридер уселся там с недовольным видом, как бы намекая, что его старый ревматизм дает себя знать. «Почему именно Ричмонд-парк?» — спросила Маргарита. Мистер Ридер кашлянул. «У меня романтическое влечение к этому парку», — сказал он. «Я вспоминаю, что первый арест, который я провел...» «Ах, вы неисправимый!» — вырвалось у нее. Я ничего романтического в арестах не нахожу».